возникло новое международное право. Подданные одного государства пользовались правами подданных других государств. С другой стороны, даже короли из Наполеонидов оставались подданными своего Творца. Владыка обращался с ними как с лакеями и требовал, чтобы они угнетали свои страны ради него. Он даже тем более притеснял их, чем сильнее привязывались к ним подданные за их заступничество и за благотворные реформы. Его Вениамин, Люи, получал от него такие уроки. «Вы управляете слишком по-капуцински, вы потеряли голову и забываете, чем обязаны мне, или вам хочется получить всенародное доказательство моего неудовольствия? Вы делаете глупость за глупостью в ответ на мои советы. У вас самый узкий умственный горизонт, только чувствованица, доскаредность лавочника. Вы неисправимы, фальшивы, вы изменник». Немудрено, что Элиза говорила непокорному Люсьену: «Нельзя обращаться с владыкой мира, как с нашей ровней. Природа создала нас детьми одного отца, а чудо превратило нас в его подданных. Хотя мы и государи, мы всем обязаны ему, и наполеониды слушались своего владыки. А когда он пал, почти все они предлагали ему себя и свои сокровища». На всем Западе уцелела одна Пруссия. Уже 10 лет с Базельского мира она лицемерила с союзниками под видом строжайшего нейтралитета и без войн удвоила свои владения за счет Польши. Осторожный до трусливости, ненавидевший войну Фридрих Вильгельм III вручил внутренние дела патриотам, завзятым немцам, Гарденбергу и Штейну, а иностранные — хитрому франкофилу Гаугвицу. Но душой правления оказалась тупоумная, развратная камарилья, опиравшаяся на спесивое и отсталое юнкерство. Наступила глухая реакция, а дипломатия стала таким образцом трусости и коварства, что сами немцы не доверяли Фридриху Вильгельму III. И недаром юный король явно служил старой гогенцоллернской идее прусского объединения Германии, когда после Аустерлица Наполеон предложил ему Ганновер, чтобы поссорить его с Англией, и такую приманку, как Северное императорство, он, опьяненный радостью, объявил себя личным другом мужа века. Тогда владыка потребовал, чтобы новый друг выступил и против России. Король согласился и на это и поспешил занять Ганновер. Но в то же самое время он заключил тайный союз с Россией против Франции. Наполеон еще не знал этого, но столь же тайно предложил Ганновер Англии, где франкофил Фокс сменил тогда Питта. В то же время он под рукой, негласно, келейно, словарь Даля, ознакомил немецких князей с Северным императорством. Впрочем, Наполеон не думал о войне с Пруссией. Он дорожил ее союзом ввиду неизбежной новой войны с Австрией и Россией. Он даже побаивался Пруссии. Обаяние Фридриха III действовало и на него. Он считал хорошую, нетронутую 200-тысячную армию своего берлинского друга, а ее кавалерию — первую в Европе. Наполеон начертал два плана отступления на случай поражения. При отъезде в поход, прощаясь с Жозефиной, он упал в обморок. Зато Фридрих Вильгельм III трусил еще больше, но его увлекло общее движение. Дело в том, что с самой коронацией владыки готовилось ему историческое возмездие. Она была разрывом с революционной идеей, в которой заключался весь смысл звезды корсиканца. В народах шевелилась подозрительность, закипела ненависть к венчанному обманщику. Постепенно стал обнаруживаться национализм или патриотизм, в смысле желания освободиться от нового тирана. Прежде всего он почувствовался в Пруссии, которая еще не была проучена. Во дворце возобладали патриоты, во главе которых стояли королева Луиза, брат короля, Лудвиг и Блюхер. К ним примыкали такие вожди интеллигенции, как Штейн и Александр Гумбольдт. Национализм блеснул и в Германии, особенно среди интеллигенции, в университетах и литературе. Пальм издал горячее, глубочайшее унижение Германии. Наполеон расстрелял его, дело, потрясшее всех не меньше, чем казнь герцога Ингиенского. Фридрих Вильгельм III вдруг стал собирать войска. То же делал Александр I. Англия, где умер тогда Фокс, дала денег и подняла Швецию. Образовалась четвертая коалиция, такая же, как третья, только с заменой Австрии Пруссией. Пруссия и послала Наполеону дерзкий ультиматум – очистить Германию. Император внезапно явился в Майнц к армии, делая по 25 верст в час. Лишь 10 дней спустя тронулась тяжелая штаб-квартира пруссаков с королевской четой. Никто в Отечестве не поднимался за Гогенцоллерна, а русские опять тащились на черепахах. Вождем пруссаков был бездарный старец, герцог Брауншвейгский, рутинер старой школы. Офицерами были кутилы юнкера, которые морили солдат голодом и истязали, пуская сквозь строй. Генералы перекорялись между собой. Король и принцы мешали им. Наполеон понял все, и кампания 1806 года вышла слепком с похода 1805 года. Он заманил пруссаков в ловушку и отрезал им отступление на Берлин. 14 октября 1806 года французы одержали разом две победы под Йеной и Ауэрштеттом. Пруссаки страшно спутались, стреляли в своих. Ужасно было их ночное бегство. Принц Людвиг и герцог Брауншвейгский были убиты. Королевская чета едва спаслась от плена. Пруссия подверглась более жестокому разгрому, чем даже Австрия. Остатки ее армии бежали до самой Польши, причем попали в плен даже Блюхер и Шарнхорнст. Крепости сдавались одна за другой, королевская чета бежала к русским в Мемель. «Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала существовать», — сказал Гейне. Пред миром совершалось разложение затхлого абсолютизма. Чиновники подползали к победителю с лестью. Интеллигенция снова задумывалась над идеалами революции. В закрепощенных массах не осталось и следа династического патриотизма. Наполеон наложил на Пруссию убийственную контрибуцию и начал взимать с жителей немилосердные налоги. До 1813 года Пруссия оставалась департаментом Франции. Она содержала 150 тысяч французов, а сама не смела иметь более 42 тысяч солдат. Рейнский союз был распространен на север Германии. Друг Наполеона, курфюрст Саксонский, стал королем. Победитель немедленно взялся за расправу с помощниками Пруссии. В Берлине он издал декрет о континентальной блокаде. Затем Наполеон возвестил, что Франция никогда не признавала раздела Польши, и поляки дали ему 60 тысяч солдат, а графиня Валевская приласкала его самого. Наконец, великий дипломат поднял Порту, которая начала семилетнюю войну с Россией. Русские опять опоздали и были плохо снаряжены. Они отступали со своим престарелым, больным Каменским. Но их стойкость и выносливость озадачили завоевателя. «Мы деремся, кажется, с тенями», — говорили французы, когда русские падали, не издавая стона, и беззвучно наносили удары. У русских явились и свежие вожди — смелый ганноверец Бениксен, осторожный остзеец Барклай де Толли, спокойный грузин Багратион. На помощь им пришла неведомая сила. В Польше Бог сотворил пятую стихию. «Грязь!» — воскликнул Наполеон. И она мешала подвозу провианта, а главное — разведке, тогда как ловкие казаки даже перехватывали депеши императора. Оттого не удался ловкий план обойти врага. Задать ему ульм. Наполеон бросался вперед, не вполне узнав дело, а русские тихо, в порядке отступали, все истребляя на убогой равнине, покрытой болотами и прудами, окутанной туманами. Самому императору приходилось питаться добычей солдат и жить в сараях. Незнакомый голод и холод заглянули в глаза непобедимым. И отчаяние впервые закрадывалось в души измученных ветеранов, загнанных за тысячи верст от милой Франции. Случались самоубийства, пронесся глухой ропот даже в рядах гвардии. Наполеону пришлось употребить целых томительных полгода, прежде чем враг признал себя побежденным, да и то, сохраняя сознание подвига и чувство мести. Четыре битвы в одном декабре 1806 года привели к цели. Самая жестокая из них, под Пултуском, осталась даже нерешительной. Великая армия впервые стала на зимние квартиры, и Бенниксен сам напал на нее. Правда, ему пришлось отступить, и Наполеон настиг его у Эйлау 8 февраля 1807 года. Но сам воитель ужаснулся этой резни при равных силах и уже отдал приказ отступать. То была первая тяжелая рана великой армии. Честь Цезаря спасло загадочное отступление русских. Верно одно, гений битв не одержал обычной сокрушительной победы, и на Парижской бирже пала рента. Александр I уже заключил договор с Фридрихом Вильгельмом III в Бартенштейне о том, чтобы не слагать оружие, пока Рейн не станет границей Франции. Но русские пропали на 4 месяца, и Наполеон оправился. «Никогда не чувствовал я себя здоровее», — говорил он, похлопывая рукавицами, «и никогда он не поражал мир такой энергией». В Париж летел целый град распоряжений обо всем, до мелочей цензуры и оперы. А по Европе раскидывалась искусная сеть дипломатии. Наполеон добился мира с Швецией, поднимал Персию, Грузию и Абхазию. Он довел численность армии опять до 170 тысяч, тогда как у русских было всего 100 тысяч. А Бенниксен стал наступать не вовремя, путался, делал промахи. Наполеон напомнил Йену блестящими маневрами. И под Фридландом 14 июня русские были разбиты так, что Бенниксен умолял царя о перемирии. При первом намеке победителя Александр сам предложил ему свидание, изменяя своему потсдамскому другу. Оно произошло у Тильзита, на плоту, посреди Немана. Затем царь переселился к императору в Тильзит на 2 недели, а прусский король жил заброшенный в соседней деревушке. Корсиканец пустил в ход все свои средства обольщения, он даже откровенничал о своих планах. «Теперь мы друзья навеки, завеса разорвалась, пора заблуждений миновала», — говорил потом царь французскому послу. Но еще в Тильзите он сказал королеве Луизе: «Потерпите, мы вернем свое. Он сломит себе шею. В душе я ваш друг». Однако напрасно сама красавица Луиза являлась к победителю со слезливой просьбой. Только ради царя Наполеон оставил Гогенцоллерну центральные провинции, менее половины наследия Фридриха II. Из западных областей Пруссии было создано Вестфальское королевство для Жерома Бонапарта. Прусская Польша превратилась в Великое герцогство Варшавское, отданное саксонскому королю. Так возникли передовые посты Франции против Пруссии и России. Таким же форпостом, но против Австрии, была для Наполеона и Бавария. Итак, Тильзитский мир 7 июля 1807 года произвел раздел Пруссии. Он подготавливал и раздел Турции. Наполеон допускал право России на Молдо-Валахию, если Порта не замирится. Император еще предлагал царю Финляндию. Россия же признавала все завоевания Франции, а также дальнейшие перемены на полуостровах Апеннинском и Пиренейском. Сверх того, Александр присоединялся к континентальной блокаде и обещал помочь Наполеону доконать Англию в Индии. Глава 5. Император в зените и начало конца. 1807-1812 годы. Наполеон поднялся на беспримерную высоту. До тех пор еще не чувствовалась резкая разница между консульством и империей. Иным казалось, что империя – та же революционная Франция, лишь изменившая свой внешний вид. Сам новый титул имел больше военный, чем политический смысл. Теперь же император явно уподоблялся восточному шахиншаху, то есть царю царей. Его свита из наполеонидов и венценосцев уже обложила всю Европу. Вскоре братья Жером и Жозеф стали королями Вестфалии и Испании. Сестра Каролина – Мюрат, королевой Неаполя. Тести – королями Баварии и Вюртемберга, а наперсник – королем Саксонии. Рейнский союз покорных имперских князей охватил уже всю Германию. Теперь только вполне расцвела новая знать с четырьмя князьями и 30 герцогами во главе. Многим казалось, что Тильзитский мир – Дум-Вират, за которым последует мировое единодержавие, рокового человека. И владыке было всего 38 лет. Никогда он не чувствовал себя таким здоровым и энергичным. Он мечтал, что с помощью России можно, наконец, взяться за мирное обновление Вселенной. Он сказал тогда своему послу в Петербурге: «Пора дать миру покой, я не хочу воевать ни с кем, скрепляйте союз с Александром, которому я доверяю, между обоими народами нет ничего, что могло бы помешать их полному сближению». Теперь-то миродержец окончательно устроил и свой двор, перенесший его в Фонтенбло, чтобы уединиться как божество. «Пришло мгновение счастья», — возвестил он французам, и они начали развлекаться по игорным домам и укромным уголкам. Но сам император работал как никогда, расставаясь, как казалось, с войной. Тогда-то настал разгар его внутренней деятельности, которую мы очертили выше. И Франция процветала материально, как под жезлом чародея. Ее государственная рента поднялась до 99. Тогда же Наполеон усиленно работал как дипломат. Он отделался от Талейрана, который позволял себе делать предостережения и уже поглядывал по сторонам. Он заменил его простым, но преданным исполнителем Шампаньи. Повелитель материка стал подготовлять крестовый поход против Англии, он занял Корфу и Каттара, секвестровал Этрурию, Корсику и Эльбу, распоряжался испанским флотом, собирался захватить Португалию. Наконец император потребовал, чтобы Дания соединила свой флот с французским. Но англичане, как пираты, бросились на эту нейтральную землицу, разрушили Копенгаген бомбардировкой и увели к себе лучший флот Севера. Наполеон поднялся во всем своем величии. Дания заключила с ним союз. Пруссия и Россия объявили англичанам войну, в которой потом приняли участие и Соединенные Штаты. Австрия примкнула к континентальной системе. Наполеон обещал ей Сербию и Боснию. Французы заняли Рим и заточили Пия VII в Савоне. Жуно занял Лиссабон, и Браганский дом перестал существовать. Другой маршал захватил Каталонию. Оставалось поделить мир с тильзитским другом. И франкофил Румянцев, ставший тогда министром, начал на карте разверстывать мир с французским послом Калинкуром. Не сошлись только насчет Константинополя. Да нужно было уяснить и самую дружбу. Тотчас после Тильзита Калинкур писал, что он словно опальный в Петербурге. Там за него были только сам царь, Румянцев да Спиранский. Старорусы негодовали на исчадие революции, которая даровала полякам не только свой кодекс, но еще конституцию и отмену крепостничества. Помещики злились на войну с англичанами, которая мешала им сбывать свой хлеб и лес за колониальные товары Великобритании. Массы негодовали на союз с окаянным нехристом. Стал подозрительным и царь. Он не хотел очистить Молдовалахию. Наполеон отказался очистить Пруссию. Наполеон предложил Дунайские княжества, если прусская Силезия будет присоединена к герцогству Варшавскому. Александр не желал нанести такую новую рану королевской чете, которую содержал тогда в Мемеле полностью за свой счет. Его посол в Париже, старый Рус Толстой, даже дерзко надоедал императору требованиями в пользу Фридриха Вильгельма. А Наполеон стал тайно покровительствовать султану и укреплять в герцогстве Варшавском ближайшие к России места. Самое это герцогство становилось в глазах царя клином, вбитым в бока России. Наполеон же указывал, что оно — создание самого Александра, мечтавшего о воскрешении Речи Посполитой. Он действительно предлагал ему взять себе прусскую Польшу. При всем том, так как Наполеону грозила беда разом и из Австрии, и из Испании, он опять обещал царю помочь в Турции и даже очистить Пруссию. Оттого-то Александр тотчас согласился на предложенное ему свидание. Свидание состоялось в Эрфурте в сентябре 1808 года. Оно было также демонстрацией миродержавия завоевателя. В театре он любовался партером из королей. Мелкие потентаты буквально прислуживали ему за столом, а он выказывал почтение только светилам немецкой литературы во главе с Гёте, который воспевал его. Сам венчанный друг подавал пример лести перед лучшим из людей. Он обменялся с ним шпагами и 18 дней не мог расстаться с ним. Но так было с виду. В сущности же начали обнаруживаться роковые расхождения. Талейран имел тайные свидания с царем, которому внушал: «Дело русского монарха — быть союзником французского народа». Он настраивал Меттерниха: «Державы должны соединиться, чтобы положить предел его честолюбию». И Эрфурт не был завершением Тильзита. По тайной конвенции Россия признавала за Францией только Испанию и Неаполь, а против Австрии она выступала лишь в случае нападения Франца II на одного из союзников. И за это Наполеон тотчас уступал ей Молдовалахию и даже сокращал прусскую контрибуцию. Не исполнилось и желание императора закрепить дружбу браком с сестрой царя. Дело ограничилось общими намеками. Но Наполеон был рад и тому, чего добился. Ему обеспечивали тыл ввиду неожиданной грозы, принуждавшей его переменить фронт. Дело в том, что уже Тильзит означал поворотную точку в судьбе рокового человека. Начиналось действие железного закона исторического возмездия или реакции. Сами французы уже тяготились владыкой, который брал их кровь и добро за 2 года вперед и объявил войну самым стихиям. Континентальная система означала нищету всего материка и гибель прибрежных стран. Усталые народы искали покоя. Они готовы были поддерживать ленивых монархов против тирании из чадия революции. Быстро возрастал национализм. Это великая, еще неведомая сила истории, вызванная самим завоевателем. Он уже замечался в Германии и России и, наконец, вспыхнул ярким пламенем за Пиренеями. В Испании уже лет 20 царствовала бурбонская реакция в лице тупого Карла IV, который подчинялся своей чувственной и коварной супруге Марии Луизе. Государством распоряжался фаворит королевы, невежественный, алчный и бездарный гвардеец Годой. Испанцы нищенствовали, а их бурбоны вступили в борьбу с конвентом из-за Людовика XVI. Испанию спас только Базельский договор, за который Годой же получил массу наград и титул князя мира. Когда Наполеон стал консулом, мадридский двор начал раболепствовать перед ним. Он отдал ему даже свой флот, который погиб у Трафальгара. Негодующая нация чуть не убила Годоя и провозгласила королем вместо Карла IV Фердинанда VII, наследника престола, которого преследовали родители, хотя он и походил на них нравом и бездарностью. Но и этот любимец народа обратился за помощью к Наполеону, И испанцы, подобно итальянцам, ждали французов как освободителей от позорной домашней тирании. Еще более сочувствовали тогда великой нации. Португальцы. Они вообще были демократами, даже масонами, а Лиссабонский двор походил на мадридский, с той разницей, что он был рабом Англии, высасывавшей соки народа. Наполеону предстояла благородная роль – поднять родственные романские нации и навеки привязать их к Франции. Но он не понял минуты, ослепленной страстью творить королей. Последовала драма в Байоне, которую даже Талейран называл шулерством. Наполеон вызвал туда и испанскую чету, и наследника, чуть не подравшихся между собой на его глазах. А в Мадриде явилась армия Мюрата, который сам подстроил там новый бунт и жестоко усмирил его, чтобы взять Испанию в руки. Владыка объявил своим байонским пленникам, что бурбоны перестали существовать в Испании точно так же, как в Португалии Браганский дом, бежавший тогда в Бразилию. Королем Испании он назначил в июне 1808 года своего брата, Жозефа, приказав ему уступить Мюрату Неаполь, где так полюбили было этого доброго и совестливого короля-философа. Но байонская драма оказалась началом конца, как предвидел Талейран. Сам Наполеон становился другим. Он полнел, роковые недуги росли, властелин раздражался от пустяков, задумывался и вел беспорядочную жизнь. Днем засыпал, ночью мучил секретарей диктовкой, предавался сладострастию. Тогда-то он воскликнул: «Я не то, что другие. Законы нравственности и приличия созданы не для меня». И хотя гений битв еще восхищал мир своей гениальной стратегией, все же уже замечалась вялость, даже опасное пренебрежение мелочами дела и излишняя осторожность. Развелась и роковая болезнь, которая иногда доводила его до внезапного онемения, до непостижимого столбняка или спячки. И проблески былого гения уже не вели ни к чему, часто были бесцельны, иногда даже вредны для него самого. А он, как ребенок, готов был начинать с изнова, виня все и всех, кроме себя. Умирающий лев всех задирал, раздражал, становился невыносимым. Произошла полная перемена в его обращении. Он считал себя на высоте, где всякая сдержанность — бесцельное стеснение, говорит Меттерних. Даже дипломатия стала грубой, казарменной, и наглое презрение к врагам, чуть не сгубившее Наполеона под Эйлау, разрушило теперь все его замыслы на другом конце материка. Историческая Немезида в виде национализма всюду нагромождала ему препятствия, и чем дальше, тем больше. Против миродержца, против одинокого палача Европы поднималась мировая коалиция. Ее застрельщиками оказались ничтожные испанцы. Напрасно Наполеон даровал им конституцию, которая вводила его кодекс, отменяла феодализм, крепостничество, пытки инквизиции, давала даже равноправие колониям. Напрасно Жозеф всячески старался облагодетельствовать своих новых подданных, защищая их как отец даже от своего могучего брата. Даже просвещенные прогрессисты среди испанцев гнушались добром, подносимым на острие иноземного штыка. А в массах, напоминавших Россию своей первобытностью, в этих рабах фанатичных монахов забушевали страсти, не сдерживаемые цивилизацией. Испанцам ничего не стоило разрушить свои убогие жилища и жалкие церковные школы. Они считали свой доморощенный быт образцовым, навеки богоданным. С высоты своего невежества они презрительно взирали на весь мир, ненавидели безбожников и цареубийц, которые, как более умные соседи, всегда заставляли их служить себе. Требования истории освещали восстание испанцев как мировой подвиг. Восстание послужило знаком к освобождению остальных народов от цезаризма, противного цивилизации, и открыла новую эпоху. Наполеон не постигал этой крепнущей силы национализма. Роковая ошибка самомнения сгубила его. С июля 1808 года всюду стали появляться монашеские воззвания против дракона, адской бестии, жида и Дон Кихота. Весь народ, до женщин и детей, поднялся во всем своем диком величии. В каждой общине устраивались хунты, союзы. Отовсюду стекались добровольцы и пожертвования. Как из земли вырастали шайки голодных оборванцев, не знавших ни пощады, ни голоса рассудка. Ими предводительствовали грязные, бешеные монахи с крестом в шуйце, с мечом в деснице, с ножом при четках. И началась неумолимая гверилья, то есть маленькая партизанская война, которой помогала природа, эти скалистые горы да 40-градусная жара. Образовалась и 150-тысячная армия, которая заставила Убай-Лена целый французский корпус сложить оружие. А в Португалии народ призвал англичан, и лорд Веллингтон принудил Жуно к сдаче у Цинтры. Французы убрались за Эбро. Сам Жозеф бежал из Мадрида 31 июля 1808 года. «Моими войсками командуют почтмейстеры», — воскликнул император, и, обеспечив себе тыл Эрфуртом, бросился в ноябре за Пиренеи со 150 тысячами отборных ветеранов. Ему и здесь помог неприятель. Испанцами овладели тщеславие и глупость, как жаловались сами англичане. Они ссорились между собой, их армия превращалась в скопище голодных. Наполеон старался превзойти себя не только в гениальности, но и в личном мужестве. Он среди зимних буранов пешком взбирался на скалы и совершал знаменитые перевалы. В один месяц испанцы были разнесены, а англичане, у которых тогда отлучился Веллингтон, едва успели спастись на суда. И Жозеф опять занял мадридский престол.